Глава 9. Капкан. Они подошли к проклятому оврагу, когда солнце уже стало садиться за высокие стволы сосен. Чертов лог, как называли его местные, представлял собой небольшое ущелье с мертвым озерцом в самом его глубоком месте и небольшими черноствольными рябинами, росшими по краям оврага. Только в этом месте встречались такие странные деревья, и отчего ствол их был черен, никто не знал. Лог они увидели издалека, еще не выходя из хвойного леса, где росли могучие сосны и ели. Парни с девушками остановились на окраине сосновой чащи, оглядывая открытое пространство оврага. Неожиданно налетел сильный ледяной ветер. «Вот это темное место!» — вымолвил невольно Огнислав. «И теперь что?» «Надо осмотреть здесь все», — велела Лада. «Идемте». Она первая поспешила к началу оврага, кривые изгибы которого уходили глубже в почву и были покрыты пожелтевшей травой. Остальные последовали за девушкой. Когда они приблизились к березам, росшим по окружности оврага, Лада неожиданно указала пальцем куда-то вперед и вымолвила. «Смотрите!» Огнислав, Заряна и Добрыня отчетливо увидели странное свечение на другой стороне оврага. Голубой отсвет озарял мертвое озерцо, где давно не было рыбы, да и другой живности. В надвигающемся ночном мраке казалось, что свет как будто исходит из-под темной воды. Именно в этот миг они услышали странное рычание. Сбоку от них в полумраке отчетливо горели яркие красные точки, а точнее, чьи-то глаза. Очертания существ или зверей, появлявшихся впереди, были едва различимы в сумерках, и Лада испуганно вымолвила. «Что это за звери? У них глаза, как уголья, горят. Волки это?» «Не похоже на волков», — ответил Огнислав. «Слишком высоки. Вепри, видать», — выдохнул Добрыня. «Братцы, нутром чую, опасны они», — сказала дрожащим голосом Заряна, быстро окидывая взглядом дюжину высоких мохнатых зверей, стоявших на пригорке. Серые лохматые шкуры, клыкастые морды с пятачками, а особенно глаза, горящие в темноте красным огнем, наводили жуткий страх. Ведь обычно глаза вепрей не горели так ярко. В следующее мгновение эти зверюги во весь опор помчались к ним. Заряна истошно закричала и побежала к высокой ели, думая забраться на нее или укрыться под ее низкими ветвями. Огнислав вмиг стянул с плеча стрелы, а Добрыня быстро вытянул из-за пазухи длинный нож. Лада мгновенно оказалась рядом с братьями, также доставая свой заветный нож. Первое животное достигло их уже через минуту, и все трое проворно отскочили в стороны. Дикий черный кабан пронесся мимо них, едва не врезался в ствол дерева. Но Огнислав уже заложил стрелу в лук и выстрелил в следующего зверя. Только вторая стрела Огнислава достигла цели, сразив второе бегущее к ним животное. Падая на землю, вепрь не скулил, а просто рухнул и затих. Еще две зверюги уже были рядом, кружили и то и дело бросались, желая укусить молодых людей. Страшные монстры были разъярены и явно настроены загрызть их. Одного вепря ножом полоснуло по голове Лада, и он отскочил от них. Второго ударом мощного кулака сбил с ног Добрыня, который хоть и не владел ратным мастерством, как старший брат Ярослав, и не славился меткостью, как брат Огнислав, но обладал недюжинной силой. Заряна испуганно пряталась под елью, дикими глазами следя за всем происходящим. Вскоре еще несколько диких зверей подобрались к ним. На Огнислава нападал самый большой вепрь, то и дело хватал его за ноги зубами, оставляя кровавые раны. Лада и Добрыня пытались защищаться от других, не давая зверюгам укусить себя или сбить с ног, нанося ножами раны монстрам, которые отбегали от них и снова возвращались. Вепри казались слишком кровожадными и явно не хотели отставать от молодых людей. Понимая, что им не справиться с таким количеством разъяренных зверей, Огнислав громко закричал. «Бегите к озерцу! Там обрыв! Схоронитесь у края! Вдруг вепри свалятся вниз! Я за вами!» В этот момент черные звери пробежали дальше и развернулись, словно не чувствуя ран, нанесенных людьми. Они снова собирались напасть. Лада дернулась с места, подскочила к Заряне и, схватив ее за руку, вытянула из-под ели. Девушки побежали вглубь оврага к мертвому озерцу, которое было в 200 шагах. Добрыня устремился за ними. Огнеслав, также достав нож, несколько раз умело полоснул острым лезвием по мордам вепрей, которые оказались рядом, не давая им приблизиться к себе. Через минуту ударил ножом по шее еще одного зверя, кинувшегося на него. Сильным кулаком ударил монстра по пятачку, отшвырнув клыкастого от себя. Вепрь отскочил в сторону и, потеряв ориентиры, угодил мордой прямо в ствол дерева, сильно ударившись. Видя заминку вепрей, Огнеслав стремглав побежал вслед за братом и девушками, силуэты которых едва различались впереди. Он отчетливо чувствовал присутствие клыкастых мохнатых чудовищ за спиной, последовавших за ним, и старался передвигаться быстрее. Уже вскоре Огнеслав добежал до высоких сосен, росших сбоку от озерца. Звери были уже совсем рядом, того и гляди, схватят за ноги. Видя впереди себя небольшую крепкую осину, он бросился к ней и умело начал карабкаться вверх по стволу. Добрыня, бегущий впереди, едва не упал, когда земля под его ногами зашевелилась, а трава зашуршала. В следующий миг некая сила яростно подняла парня вверх. Он оказался висящим в воздухе в сетке, словно пойманный в капкан. Быстро оглядевшись, увидел, что прочная сеть крепится на длинную веревку к ветке на вершине сосны. В этот миг Добрыня услышал лязганье зубов и низкие хрипы внизу. Под сетку, в которой он сидел, как в ловушке, прибежали три вепря. Звери яростно подпрыгивали и пытались схватить его. Но он висел в почти сажене над землей, и чудища не могли достать. Их глаза неестественно горели фосфорическим красным огнем, словно неживые. Кровожадные зверюги какое-то время скакали под ним и вдруг сорвались с места и убежали прочь. Сидя почти на самом верху небольшой осины, Огнеслав следил за вепрями, бегающими вокруг. Но неожиданно звери встрепенулись и быстро побежали прочь, на другую сторону оврага. Проводив убегающих чудовищ напряженным взором, Огнеслав облегченно выдохнул. Выждал еще некоторое время. Видя, что вепри не возвращаются, он ловко спустился с дерева. Начал тревожно оглядываться по сторонам, ища своих друзей. Ночной мрак уже окутал лес, и окружающее пространство едва просматривалось. «Добрыня! Заряна! Лада!» — кричал Огнеслав, торопливо следуя в сторону мертвого озерца. «Мы здесь, Огнеслав!» — неожиданно услышал он впереди голоса девушек. Огнеслав поспешил вперед и вдруг увидел странную сеть-ловушку, висящую над землей на уровне груди, а в ней Заряну и Ладу. Висячий капкан напоминал рыбацкую сеть, только из очень жесткого волокна. Сеть крепилась к ветке наверху сосны. Оглянувшись, увидел неподалеку Добрыню, который тоже болтался в такой же сетке. «Хорошо, что все живы», — отозвался Огнеслав, быстро приближаясь к друзьям. «И чудища убежали», — сказала тихо Лада. «Я так перепугалась, что они нас продырявят своими клыками!» — отозвалась Заряна. «Непонятно все это. Что это за звери чудные? Никогда таких не видывал!» — невольно вымолвил Добрыня. «Вепри просто так не нападают!» «Верно, говоришь, братец!» — кивнул Огнеслав. «Вепри ниже в холке гораздо, и глаза у них черные, а у этих, как у чертей, светятся красным!» «Еще и шкура черная, как у нечистой силы какой!» Парень уже подошел к девушкам, осматривая странную сеть, в которой они сидели. «Это что, сети-ловушки? И как вы в них угодили?» «Не знаю», — пожала плечами Лада. «Она нас сама поймала как-то!» «Ага, странно здесь все!» — буркнул Добрыня, вставая в сетке на ноги и пытаясь дергать ее и прыгать, чтобы оборвать ее с высокой ветви. Огнеслав же устало плюхнулся на траву, осматривая свои изодранные зверями ноги. Жуткие следы от укусов и клыков вепрей кровоточили. «Как сильно ободрали тебя, Огнеслав!» — удрученно сказала Заряна. «Очень больно!» «Пока вроде терпимо, Заряночка!» — отозвался парень, поднимая голову и печально улыбаясь девушке. «Хотя покусали чертяки так, что аж кровь хлещет. Сейчас рубаху оторву и перетяну раны». «Я тоже сейчас лоскут с нижней рубахи оторву. Дам тебе, Огнеслав», — предложила она. Все вмиг затихли, пока Огнеслав перевязывал свои раны. «Какая-то заколдованная сеть. Ножом ее не перерезать», — вымолвил Добрыня, который все это время упорно пытался разорвать ее, но не мог. «Как будто сделана из мягкого железа. Ножом не получается». «Ты правда, Брыня?» — кивнула Лада, тоже пытаясь прорезать сеть своим ножом. «Она прочная, словно железяка какая, только гибкая». «И что, нам в этом капкане сидеть? Поймали нас, как зайцев!» — выпалил Добрыня. «Ну уж нет!» Яростно и со всей мочи Добрыня начал прыгать в сетке, желая оборвать капкан-ловушку, но спустя некоторое время остановился, ибо это не помогло. Он посмотрел вверх на сосновую ветку, к которой крепилась сеть капкан. «Странно, прыгал я со всей силы, а сук не сломался!» Возмутился он, не понимая ничего, обернулся к Ладе и Заряне. «Почему он не ломается, девки?» В ответ они отрицательно замотали головами, и Лада вымолвила. «Не понимаю. Непонятны и те твари с красными глазами, что напали на нас». Добрыня вновь стал прыгать и уже через миг возбужденно выдохнул. «Как есть колдовство какое-то! Не может такая тонкая ветвь не прогнуться и не сломаться подо мной. Я почти 5 пудов вешу, а она даже не пошевелилась». «И впрямь чародейно», — отозвался Огнислав, который уже перетянул раны холщовыми обрывками. Поднялся на ноги и начал снова осматривать сеть, где томились девушки. Принялся сильно дергать ее вниз, чтобы оборвать. Потом повис на сети, но все без толку. Остановился и процедил. «Явно дело здесь нечисто. Видно же, сук не толстый. Почему он даже не скрипит от нашего веса? Девки пудов на 7 будут, и я на 5. Нет, точно колдовство темное неведомое». «Проклятое место тут. Не зря люди говорят». Тихо подытожила Лада, устало сев в сетке, обняла рукой Заряну. «Хорошо, хоть живы остались». Все это время Заряна напряженно рассматривала окружающие их сосны с черными стволами и ту, на которой висела их ловушка-сетка, и вдруг воскликнула. «У дерева нет радужной оболочки!» «Как это?» — отозвался Огнислав. «Каждое существо живое, растение, животное или человек, имеет живое жарье тело, оболочку-ауру», — пояснила Лада. «Да знаю я», — произнес нахмурившись Огнислав. «Но Заряна сказала, что оно...» «Правду говорю!» — вымолвила нервно Заряна. «Это не живое дерево, это... я не знаю что!» Уже тише, испуганно добавила она и почти шепотом сказала. «Как у тех черных зверей с красными глазами, что напали на нас. У них тоже ауры не было». «Это... как это без ауры?» — выпалил Добрыня. «Не знаю. Если бы знала, объяснила бы вам», — ответила тихо Заряна, сжавшись всем телом от озноба и неприятного страха, завладевшего ее сердечком. У нее с детства был дар видеть ауру, если внимательно присмотреться. «Только никогда я не видела, чтобы животные или деревья без жарьего тела жили. У кого воршина, но размером, у кого в версту. По-разному, ведь у всего живого есть душа». Оторопевшие от слов девушки, все некоторое время молчали, обдумывая ситуацию и осматриваясь в своих капканах. Добрыня и Огнислав так и пытались сорвать сеть, один прыгал, второй тянул вниз. Лада с Заряной не знали, как им помочь, но все было бесполезно. Сеть осталась такой, как и была, целой и невредимой. Подул несильный ветерок, а безмолвные сосны, окружавшие их, даже не шевелились под порывами ветра. «Все деревья рядом, без ауры», — выдохнула Заряна Ладе на ухо. «Все? Ближайшие? Далее не вижу, темно стало». Спустя некоторое время употевший от напряжения Огнислав выругался. Решил немного передохнуть и устало присел на мох, прислонившись спиной к стволу черной сосны. Прикрыл глаза, стараясь мысленно отвлечься и заглушить боль. Глубокие раны от зубов чудовищ кровоточили и нещадно болели. Через некоторое время и Добрыня устало уселся в своей сети, видя, что ветка даже не наклоняется от его стремительных действий. «Чего делать будем, братец?» — окликнул Добрыня брата. Но Огнислав не ответил. Он сидел с закрытыми глазами, тяжело привалившись спиной к дереву, не двигался, а его голова безжизненно свисала на грудь. «Огнешка!» — напряженно и громко выпалил Добрыня. «Огнислав, ты слышишь?» — встрепенулась Заряна. Но он не отвечал. «Что с тобой?» Только через минуту парень словно очнулся от обморока, пришел в себя. Огнеслав потряс головой и спросил. «Что? Чего кричите?» «Ох, я подумала, что ты помер», — вымолвила с облегчением Заряна. «А ты бы плакала тогда, лапушка?» Вмиг оживился Огнеслав и устремил взор на девушку. В темноте он различал светлые силуэты пленниц в черной сетке. Тут же сильная боль в ногах вернулась, и он глухо застонал. Стиснул зубы, чтобы сдержать следующий стон. «Может быть, и плакала бы», — тихо ответила Заряна, смотря на 17-летнего парня, и тут же объяснила. «Как по братцу или живому существу, не более. Ведь все живое жизни заслуживает, даже заяц или цветок». Ее слова не понравились Огнеславу, ибо хотел он услышать от Заряны совсем другое. Криво усмехнувшись, он обиженно заявил. «Да уж, ладно, хоть с зайцем меня сравнила, а не с червем каким». «И как нам выбраться из сетей этих проклятых, братцы?» — спросила Лада, желая сгладить неловкость, повисшую в воздухе после недовольных слов парня. Обидчивость Огнеслава была ей понятна. Все слова 14-летней Заряны он принимал близко к сердцу. «Место это темное, чую нутром», — добавила Заряна. «Освободить вас надо быстрее из капканов», — заявил Огнеслав, снова поднялся на ноги и начал с силой дергать сетку девушек вниз. «Кто-то же поставил эти сети, явно для того, чтобы поймать кого. Может, этот кто-то и сам появится скоро?» «Совсем темно», — удрученно заметила Лада, обнимая Заряну и убирая нож обратно в ножны. «Я, Добрыня, тебя совсем почти не вижу». «У меня огниво есть. Костер можно разжечь», — предложил Огнеслав. «Нет, не разжигай, а то вдруг опять эти звери вернутся», — выпалила Лада. «Добро», — кинул молодой человек. «Но если вернуться, у меня на то стрелы есть». «Что-то не очень стрелы эти помогли там, во враге», — буркнула, нахмурившись, Лада. «Надо по-тихому выбираться, чтобы зверье лесное не побеспокоить. И на помощь звать тоже не годится». «Права ты. Тут наверняка еще и волки поблизости бродить могут», — согласился Добрыня. «Да уж», — кивнул Огнеслав. «А еще услышит тот, кто ловушки эти раскинул. Опаснее зверей этот злыдень может быть. Явно не с добрыми намерениями эти сетки в траве лежали, пока мы не попались», — вздохнул Добрыня. «И сколько же нам болтаться здесь?» — вымолвила нервно Заряна. «Надкумекать, как выбраться», — вымолвил Огнеслав. «Одна надежда на братца вашего», — сказала Лада. «Ярослав знает, куда мы ушли с Заряночкой. Я ему сказывала. Батюшка мой будет искать нас. Может, ваш брат и расскажет ему, они и найдут нас». «Ярослав все знает?» — опешил Огнеслав. «Да, я просила его пойти со мной, но он обсмеял меня и отказался. Обиделась я на него за то». «Это хорошо, сестрица», — отозвался Добрыня. «Если ничего дурного не случится, возможно, нас и отыщут. Потерпеть только надо. Все равно надо думать, как выбраться», — не унимался Огнеслав, осматривая сеть, морщась от боли в ногах. «Наверное, мне за подмогой идти в город надо. Я быстро схожу». «Темень вокруг, ничего не видно», — сказала Лада. «Куда пойдешь? Заблудишься. Хоть до рассвета подожди». «И то верно», — согласился парень. — «Главное, чтобы звери эти черные не вернулись», — боязливо сказала Заряна. — «Глаза у них жуткие». — «Зубы у них точно пострашнее будут», — хмыкнул Огнеслав, снова пытаясь перерезать сеть девушек, но нож только высекал искры при соприкосновении. Сеть оставалась цела. Неожиданно Огнеслав увидел впереди нечто странное. Вдалеке, почти у самых крайних сосен, где виднелся край мертвого озерца, появилось голубоватое свечение. Он начал сильнее всматриваться в темноту и уже через миг воскликнул. «Там светится что-то! Смотрите! Словно под водой!» «Светится?» Остальные проворно поднялись на ноги в сетках, пытаясь рассмотреть место, куда указывал Огнеслав. Но край озерца плохо просматривался, и никто не видел ничего. У Огнеслава же было острое зрение. Не зря Волхв Богумил благословил его стать охотником. «Не видать ничего, только край озерца вижу», — удрученно заявила Лада. «Схожу, посмотрю», — заявил Огнеслав и быстро направился вперед. «Далеко не ходи, братец!» — попросила Заряна. «Боязно мне за тебя! Вместе не так страшно!» «Я быстро! Не пойду далече! Посмотрю только и вернусь!»